Гедеон. Имя Гедеон означает «рубака». Но было ли это его действительное имя, полученное в детстве, или же прозвание, какое он получил после того, как срубил и превратил в дрова столб Ашеры, точно теперь никто не знает. Он был сыном Иоаса из племени Авиезерова, колена Манассеина, и жил в городе Офра, предполагают, на месте теперешнего селения Эт-Таиве, около 13 километров на северо-запад от Бефсана. Израиль находился в бедственном состоянии. С духовной стороны впал в идолопоклонство. Даже при доме Гедеоновом находился жертвенник Ваалу и стоял столб Ашери. С политической же стороны Израиль находился под гнетом мадианитян, которые не удовлетворялись обычной данью, а израильские поля считали своими пастбищами, истребляли произведения земли, не оставляя для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Судей 6:1-6. В бедствии народ обратился к Богу, который послал к ним пророка напомнить, как Господь вывел Израиля из Египта, избавлял от угнетателей и заповедал, чтобы они не поклонялись богам аморейским. За непослушание терпят наказание. Ангел Господень, видя странника, пришел к Гедеону, который в углублении для выжимания виноградного сока выколачивал из колосьев зерна пшеницы, чтобы с ними скрыться от мадианитян. «На приветствие, Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон с горечью ответил, «Если бы Господь был с нами, то отчего постигло нас все это? Оставил нас Господь и предал в руки мадианитян». Судей 6:11-13. Ангел сказал Гедеону, «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от рук мадианитян. Я посылаю тебя». Гедеон начал отказываться, ссылаясь на то, что его племя в колене Манассеином самое бедное, а он в доме отца своего самый младший. Ангел настаивал, «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон попросил незнакомца задержаться, пока он приготовит для него кушанье. Тот согласился. Гедеон пошел, сварил козленка, испек опресноки и принес это незнакомцу. Тот сказал, чтобы все это Гедеон положил на камень. Гедеон послушался. Незнакомец коснулся палкой камня, появился огонь, который сжег принесенный Гедеоном, и незнакомец исчез. Гедеон понял, что он говорил с ангелом и испугался, но услышал голос Божий. «Мир тебе, не бойся, не умрешь». Там построил Гедеон жертвенник, которому дал название Иегова Шалом, что значит «Господь есть мир». Ночью Гедеон получил указание от Бога разрушить жертвенник Ваалу, срубить столб Ашеры, а на скале поставить жертвенник Господу и принести на нем всесожжение на дровах, в какие он превратил священный столб. Днем он боялся это сделать. Но в следующую ночь, взявший на помощь 10 рабов, исполнил Божье повеление. Когда утром горожане заметили, что нет ни жертвенника Ваалу, ни столба Ашеры, находившимся при доме Иоаса, отца Гедеонова, то, узнавши, кто их разрушил, потребовали, чтобы Иоас выдал им Гедеона на расправу. Иоас же заявил, «Если Ваал — Бог, то пусть он расправится с Гедеоном. Кто вступится за Ваала, будет убит». С этого времени Гедеона стали звать Иеро Ваалом, Еру Баал, тяжущийся с Ваалом. Позже его называли Еру Бешет, тяжущийся с постыдным. Второе царство 11:21. В русском переводе, однако, сохранили прозвание Еру Ваал. Когда в Офре спорили из-за Ваала, мадианитяне, амаликитяне и другие кочевники перешли через Иордан и расположились в долине Изреэльской. Тогда Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, то есть призвал к войне. Племя Авиезерово пошло за ним. Колено Манасиино, Асирово, Завулоново и Нефалимово отозвались на призыв. Все же Гедеон имел некоторую робость и попросил у Бога доказательства или знамения, что он победит мадианитян. Сперва Гедеон попросил, чтобы ночью роса задержалась только на шерсти, которую он расстелет, а кругом, чтобы было сухо. Когда же на следующее утро так и оказалось, и Гедеон из шерсти выжал чашу воды, другое сомнение вкралось в него, и он попросил Бога, чтобы в следующую ночь кругом была роса, а шерсть оставалась сухою. Когда и так Бог сделал, то Гедеону не оставалось ничего, как идти с доверием на войну. Судей 6:33-40. Когда Гедеону собралось много народа, Бог повелел ему объявить постановление закона, чтобы боязливые возвратились в свои дома. Второзаконие 28 и Судей 7:1-3. 22 тысячи возвратились, а 10 тысяч остались при Гедеоне. Бог сказал Гедеону, что и это много народа, и после победы будут думать, что это они сами без Божьей помощи победили. Бог велел Гедеону вести народ к воде и наблюдать за пьющими. Кто будет набирать воду в горсть и пить с руки, того ставить особо. А кто будет наклоняться к воде и пить непосредственно, того ставить особо. Пивших с руки оказалось всего 300 человек. Этих, по указанию Господню, Гедеон задержал, а остальных отпустил. Гедеону было страшновато. У него только 300 человек, а мадианитян, амаликитян и других бесчисленное множество. Бог повелел Гедеону пойти ночью в стан мадиамский и послушать, что там говорят. Когда он со своим слугою, Фурой, приблизился к неприятельскому стану, то услышал, как один рассказывал другому сон, что круглый ячменный хлеб катился по стаду мадиамскому и, прокатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Слушавший толковал сон так: «Это ничто иное, как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Выслушавший это, Гедеон поклонился Богу, возвратился в свой стан, разделил 300 человек на 3 отряда. Каждому воину дал по трубе и светильнику, прикрытому кувшином, направил окружить стан со всех сторон и ожидать. Как только он затрубит, чтобы и они трубили, разбили кувшины и светильники и кричали: «Меч Господа и Гедеона!». Неожиданные звуки труб, свет светильников и крики произвели такое смятение в стаде мадиамском, что проснувшиеся начали убивать друг друга, принимая своих за врагов, и кто мог, кинулись бежать из стана. Гедеон дал знать возвратившимся, чтобы они преследовали бегущих врагов, а ефремлян попросил перехватить переправу через Иордан. Ефремляне захватили и убили Орива и Зива, князей мадиамских, а головы их принесли Гедеону. На упреки, почему Гедеон не призвал их на войну, тот скромно ответил, что он только начал, а они докончили, в их руки предал Бог князей мадиамских. Преследуя Зевея и Салмана, бежавших царей мадиамских, Гедеон и его 300 человек перешли Иордан и попросили хлеба у жителей Сакхофа, но те отказали. Также поступили с Гедеоном и жители Пенуэла. От мадиамского полчища, насчитывавшего около 135 тысяч, спаслось только 15 тысяч. И они остановились в Каркаре, как многие думают, в теперешнем Вади-Сирган, около 70 километров на восток от Аммана. Гедеон напал на считавших себя в полной безопасности, привел в замешательство и бегство и захватил Зевея и Салмана. На обратном пути Гедеон разрушил башню Перуэльскую и наказал жителей за отказ дать ему и его воинам хлеба. Наказал он и старейшин сокховских. Зивея и Салмана убил за то, что они убили братьев Гедеона, как в этом сами признались. Судей 8:4-21. После победы, на предложение израильтян, «Владей нами ты, и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон мудро ответил: «Господь да владеет вами». Но он попросил, чтобы из добычи, взятой у неприятелей, каждый дал ему по золотой серьге. Когда это было сделано, то золото оказалось 1700 сиклей, то есть около 20 килограммов. Из этого золота и других материалов Гедеону сделали ефод, то есть особенную одежду, подобную первосвященнической, которую, вероятно, одевал в особенных случаях, но которая потом стала предметом культа. Судей 8:27. Поражение мадианитян в дни Гедеона упоминается в Псалме 82:10-13. А пророк Исаия видел в нем предзнаменование еще большей победы в дни Мессии. Исаии 9:1-7 и 10:26.